Этот рассказ взволновал Рамсеса. Правда, он с чувством облегчения узнал, что человек в храме не был замучен до смерти, но в нем проснулись давние подозрения. Что жрецы обманывают простой народ, в этом Рамсес не сомневался. Еще когда он учился в жреческой школе, он видел процессии священного быка Аписа. Народ верил, что это Апис ведет жрецов. Между тем, каждый ученик знал, что божественное животное идет туда, куда его гонят жрецы. Как знать, не была ли вся проповедь Пентуэра такой же процессией Аписа, предназначенной специально для него? Ведь так легко рассыпать по земле разноцветную фасоль, и не так трудно поставить живые картины. Он видел представления гораздо более грандиозные, хотя бы борьбу Сета с Осирисом, в которой участвовали несколько сот человек. А разве и это не было обманом, придуманным жрецами? Зрелище выдавалось за борьбу богов, а между тем то были переодетые люди. Осирис погибал в борьбе, хотя жрец, изображавший Осириса, был здоров, как носорог. Каких только не показывали там чудес. Вода бурлила, гремел гром, сверкали молнии, земля содрогалась и извергала огонь. И все это был обман. Почему же представление Пентуэра должно быть правдой? Теперь у наследника были доказательства того, что его обманывают. Ведь оказалось же мошенничеством история с человеком, которого обливали смолой. Но это не самое важное. Самым важным, и в чем Рамсес неоднократно убеждался, было то, что Херихор не хочет войны. И Мефрес тоже не хочет войны, а Пентуэр – помощник одного из них и любимец другого. В душе наследника происходила борьба. То ему казалось, что он все понимает, то все снова окутывалось туманом, то он был полон надежд, то ни во что не верил. С часу на час, изо дня в день он то возносился, то падал духом, как поднимаются и спадают воды Нила.